Глава 8. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена 2. Живописец. О, женщины, могу признаться, что вы гораздо нас хитрей. Дмитриев. О, женщины, эпиграф взят из сатирической сказки Дмитриева «Модная жена», 1792 год. В одном из кривых переулков, выходящих на Басманную улицу, в глубине обширного двора поднимается выше всех соседних деревянных домиков двухэтажный каменный дом, обставленный, как и все барские дома, службами и флигелями. Басманная улица, некогда знаменитая, а теперь покинутая всеми московскими боярами, которых огромные палаты или стоят пустые, или давно уже перешли в руки богатых купцов, может быть причислена к самым отдаленным и спокойным частям города. Следовательно, переулок, в котором находится этот каменный дом, принадлежащий действительной статской советнице Анне Ивановне Чокиной, вовсе не может назваться шумным. Изредка только проедут по нем с обычным своим звоном и дребезжанием ободранные дрожки какого-нибудь Ваньки, прокатятся тяжелые роспуски ломового извозчика, пролетит на щеголеватом калибере купеческий сынок, и редко, очень редко прогремит по бойкой мостовой карета. Кое-когда пронесется по воздуху однообразный напев: «А дыни, мелоны, вот садовая вишенья!» Или раздастся грозный голос Хожалова, который щуняет дворника за то, что у него не подметен тротуар, или какой-нибудь замысловатый пьяница, которого два будочника тащут под руки, затянет охриплым голосом: «Мчится тройка удалая». Одним словом, кроме самых редких и необычайных случаев, спокойствие и тишина, которыми наслаждаются жители этого переулка, не нарушаются ничем. Анна Ивановна Чокина — самая чиновная обывательница и почетная прихожанка в своем квартале и приходе. Она бездетная вдова, ей 60 лет от роду. Из этих 60 лет 59 она прожила безвыездно в Москве, а один год в своей Владимирской деревне, да и то потому только, что в 1812 году ее выгнали из Москвы французы, которым она и до сих пор этого простить не может. Анна Ивановна занимает верхний этаж своего дома, а нижний, разделенный на две половины, ходит в наймах, так же, как и два флигеля, из которых в одном живет булочник и помещается мелочная лавка, а к другому прибита вывеска со следующей надписью: «Гребенное изделие и разные другие токарные производства». Не подумайте, однако ж, что Анна Ивановна пускает в свой дом жильцов по необходимости. О нет, у нее 1500 душ крестьян и 1300 лежит в опекунском совете. Нельзя также сказать, чтоб она была скупа или слишком привязана к интересу, а меж тем всякий раз, когда жилые комнаты в ее доме или флигелях стоят порожними, она очень сокрушается, и вы никак не отгадаете, от чего. Анна Ивановна — женщина властолюбивая. Ей чрезвычайно приятно окружать себя людьми, которых благосостояние более или менее зависит от ее воли, то есть которым она может предписывать законы, оказывать милости, делать при случае выговоры, замечания, одним словом, иметь их под своим домашним полицейским надзором и управлением. Анна Ивановна говорит точно с такой же гордостью: «Мои жильцы, как говорит какой-нибудь немецкий принц, мои подданные, но без всякого сомнения гораздо более его занимается домашним их бытом, входит во все мелкие подробности их семейной жизни и наблюдает за их поведением. Конечно, это управительная и полицейская власть хозяйки надо всеми жильцами дома не имеет никакого законного основания, но Анна Ивановна властно отказать всякому непокорному жильцу от квартиры, а это весьма важная статья, потому что она отдает покои в своем доме по таким дешевым ценам, каких решительно нет во всей Москве. А чтобы это обстоятельство имело более веса и сильнее действовало на умы жильцов, Анна Ивановна отдает предпочтительно квартиры в своем доме мещанам, мастеровым, не слишком известным художникам или, по крайней мере, весьма небогатым и нечиновным дворянам. Эта неограниченная власть хозяйки была бы очень тягостна для жильцов, если бы правление ее было чисто деспотическое. Но оно скорее может назваться патриархальным. В случае несчастья или болезни кого-нибудь из жильцов Анна Ивановна превращается из самовластной правительницы в нежную и попечительную мать, лечит больных, дает взаймы на бессрочное время тем, которые имеют в этом действительную надобность, а всего чаще мирит жен с мужьями и восстанавливает порядок и тишину в семействах, в которых поселился раздор. Все живущие в доме Анны Ивановны, и свои, и посторонние, никогда не называют ее по имени, а просто величают генеральшую. Если иногда хозяин мелочной лавки, человек не очень трезвый, слишком поршумится, жена скажет ему: «Что ты, Терентий, горланишь? Вон, посмотри, генералша подошла к окну». И как бы ни был хмелен Терентий, он тотчас притихнет или начнет ругаться шепотом. Точно так же все работники токарного производства дерутся меж собой на дворе или поют заливные песни только тогда, когда Чокиной не бывает дома. И лишь только раздается вестовой голос «Генеральша приехала», песни умолкают. Бойцы, которых надо бы уже было разливать водою, тотчас перестают драться, побежденный с подбитыми глазами и победитель с выщипанную бородою оба весьма чинно кланяются ее превосходительству и отправляются выпить по чарке на мировую. Или, если вражда их еще не потухла, идут додираться на улицу. Познакомив своих читателей с ее превосходительством Анной Ивановной Чокиной, я прошу их перенестись вместе со мною в большую комнату, обитую штофом, который я не смею назвать зеленым, потому что он был зеленым еще до французов, а теперь сделался какого-то безымянного цвета, который всего скорее можно назвать радужным, потому что он местами походит еще на зеленый, местами на фиолетовый, а кое-где напоминает палевый. В глубине комнаты, между двух дверей из красного дерева, которые должны представлять два шкафа, тянется длинный диван. Я также не могу вам сказать, чем обит этот диван, потому что он покрыт белым меткалевым чехлом. Перед диваном стоит круглый стол. За столом раскладывает гран-пасьянс пожилая барыня в ситцевом капоте и тюлевом чепце. Подле нее на диване лежит толстая моська. В двух шагах от стола старушка лет 70, также в ситцевом капоте, но только не в тюлевом, а кисейном чепце, сидит на стуле и вяжет чулок. Поближе к окну за пяльцами вышивают по канве две молодые девушки, толстые, здоровые и краснощекие. Старуха в тюлевом чепце, разумеется, Анна Ивановна Чокина, старуха в кисейном чепце, экономка ее, Степанида Федоровна. Обе швеи — горничные девушки, одна Матрена, другая Аксинья. Теперь, не угодно ли вам, мои почтенные и любезные читатели, послушать разговор этих действующих лиц? Анна Ивановна, бросая с досадой карты, опять не вышел. Нет, этот гран-пасьянс никуда не годится. Такая путаница. Аксютка, подыми карту, — ласкает Моську. Что ты, мопсенька, мой друг, что ты так нахмурился, голубчик мой? Мопсу, голубчик, Степанида Федоровна, что это он сегодня так храпит? Степанида Федоровна... «Жирен, матушка». «Анна Ивановна, и что ты, помилуй, такой ли был он прежде? Он исхудал, точно исхудал. Мопсенька мой, мопсурушка, матрешка, открой табакерку. Что это она стала так туго запираться? Надо бы отдать ее нашему токарю поправить. А что, Степанида Федоровна, как он со своей женою?» «Степанида Федоровна». «Да бог их знает, матушка Анна Ивановна. Всю прошлую неделю жили, кажется, ладно. В воскресенье ездили вместе в Марину рощу. Приехали назад такие веселые, а сегодня поутру, говорят, опять была баталия». «Анна Ивановна, за что?» «Степанида Федоровна, а кто их знает? Чай все за булочника». «Анна Ивановна, да ты проведай как-нибудь, Степанидушка, зайди к ним, узнай все толком». «Ах, батюшка, какой ревнивец этот Григорий Иванов! Матрешка, подыми платок. Кажется, человек он не глупый, трезвый». «Степанида Федоровна, и самый смирный, матушка, да сожительница-то его такая нравная. Он слово, она десять. Вот недели три тому назад схватились они при мне ругаться. Где мужу? Так и засыпала. Уж она причитала, причитала. И отец-то его был пьяница, и мать гуляка, и бабушка ведьма киевская. Я говорю, полно, Кондратьевна, перестань. Что ты так позоришь мужа? Ну, какой бы он ни был, хоть лыком шитый, а все-таки он тебе муж. Куда? Моя баба так на стену и лезет. Да такие начала слова говорить, что я не знала, куда и деваться. Ну, нечего сказать, язычок. Вот ей бы мужем-то нашего лавочника, у него бы она немного поговорила. Фу, какой крутой, матушка! Чуть жена не по нем, тотчас и за косу. Анна Ивановна, скажите, пожалуйста, какая же притворщица эта Кондратьевна? Вот прошлый раз, как я мирила ее с мужем, жалко было видеть, плачет бедненькая, ну вот так и разливается, и житья-то ей вовсе нет, и муж бьет ее походя, ревнует ее к булочнику, а она о булочнике вовсе и не думает. Да ведь божится, образ со стены снимает. Аксютка, что ты? Чему, дура, смеешься? Аксинья, так-с. Анна Иван, врешь, врешь, не так. Чему ты смеялась? Аксинья, да так-с, ничему-с. Степанида Федоровна, эх, матушка Анна Ивановна, Кондратьевна божится. Что это божба? Коли наша сестра сама себя не бережет, так что ей образ со стены снять? Покаюсь, дескать, разом во всех грехах на исповеди. Анна Ивановна, ах, батюшки, да неужели в самом деле? Да если это правда, так я булочнику завтра же от квартиры откажу. Степанида Федоровна, и ваше превосходительство, от этого не уйдешь. Мало ли есть таких же, как ваши, генеральных домов, а поглядишь, в редком не живет какой-нибудь амурной дамы. Анна Ивановна, что мне на других смотреть? Мне никто не указ, Степанида Федоровна. Стану я в моем доме такие беспорядки терпеть. Степанида Федоровна, Да уж нынче такой свет, матушка. Бывало, девушка лет 25 не смеет вон из дому выйти. Побывает раз в году об святой под Новинским, да и дожидается другой святой. А теперь какая-нибудь девчонка лет 17 так-таки и норовит шмыгнуть каждое воскресенье в Марину рощу. Новоганькова, в нескучное, совсем избаловались. Анна Ивановна, я этого и знать не хочу. Там что хочешь, делай, но у меня-то в доме. Матрешка, вынеси моську. Нет, Степанида Федоровна, не стану я смотреть сквозь пальцы. Хочешь жить в моем дому, так живи честно. Входит управитель. А, Прокофий, ну что? «Был у квартального?» «Прокофий был, ваше превосходительство. Поручика не застал дома, так ходил к самому надзирателю. Приказал вам доложить. Я, дескать, для Анны Ивановны готов бы все сделать. Ее превосходительство — первый человек в моем квартале. Да только, дескать, никак нельзя жильца выгнать тотчас из дому. Это, дескать, противно городовому положению. Всякому жильцу дается для приискания новой квартиры законный срок. Анна Ивановна, как? Так этот негодяй, который нанимает у нас внизу, под самой моей спальней, не выйдет сегодня? Прокофий, нет, сударня, он еще с неделю у нас проживет. Анна Ивановна, что ты говоришь? Целую неделю? Прокофий, а может быть и дольше. Время-то пришло такое, сударня. Вот зимою можно было бы как-нибудь понудить. Вьюшки у печей обобрать, окно выставить. А теперь что станешь с ним делать? Анна Ивановна, правда, правда. Нельзя ли как-нибудь хоть через неделю-то его выжить? Прокофий, да не прикажете ли сходить к частному? Он, может быть, покруче повернет. Анна Ивановна, сходи, Прокофий, сходи. Вот навязали себе какого жильца на шею, невежа грубиян. На прошлой неделе я иду садиться в карету, гляжу, этот пострел стоит в синях, подбоченился таким фертиком. А ведь не на что взглянуть. Плюгавец эдакий, «Фрачишка истасканный, все швы белехоньки, жилетка замасленная, туда ж одет по моде, в перетяжку, волос в кружок, бородка, в желтых заштопанных перчатках, ну, точь-в-точь запачканная модная картинка. Вот я думаю, поклонница». Как бы не так. Вытащил из кармана роговую лорнетку, воткнул в правый глаз, да и смотрит на меня, как будто б в стену. Головой не пошевелил мужик этакий неуч. А вчера, сажусь в карету, глядь, стоит голубчик у окна в изорванном халатишке, в какой-то жидовской ермолке, и так-то важно курит свою копеечную сигарку. Ну, хоть бы вид сделал, что хочет спрятаться. Нет, так и лезет вон из окна, наглец этакий, нахал. А все, Прокофий, твое несмотренье. Ну, как не видеть с первого взгляду? Прокофий, помилуйте, ваше превосходительство. Ведь жильцы-то всякие бывают, не узнаешь. Вот если б нам попался еще такой же жилец, как этот живописец, который нанимает внизу другую половину. Анна Ивановна, да, нечего сказать. Учтивый человек. Третьего дня, как я приехала от моей сватьи, он из кареты меня высадил, и вид у него такой приятный. Да чтобы ему вовсе не переехать к нам жить, ведь он здесь не ночует, Прокофий? Прокофий, нет, сударня, никогда не ночует. Он живет у родного дяди на хлебах, а сюда приходит только рисовать. Дядь-то у него человек семейный. Тесненько, негде ему со своим инструментом расположиться. Так и нанимает для этого квартиру. «Ко мне же, — говорит, — господа приезжают списывать с себя портреты, а иногда и барыни, так надобно же иметь для этого особую квартиру. Вот, говорит, и теперь снимаю по секрету портрет с одной барыни, хочет, дескать, в именины подарить своему мужу. Анна Ивановна, это не та ли Прокофий, что раза по два в неделю приезжает? Прокофий, должно быть та, сударыня, она и теперь здесь. Анна Ивановна, что ж он так долго с нее списывает? Прокофий, да говорит, четыре портрета уж перепортил, не может потрафить. Анна Ивановна, а что, узнал ли ты, кто эта барыня? Прокофий, никак нет, ваше превосходительство. Анна Ивановна, как же я тебе приказывала? Прокофий, да в прошлый раз, как она изволила приезжать, меня не было дома. Анна Ивановна, смотри же, сегодня узнай непременно. Прокофий, слушаю, сударыня. Входит слуга, Прокофий уходит. Анна Ивановна, что ты? Слуга. Андрей Сергеевич Перебиваев, прикажете принять? Анна Ивановна, проси. Давно он ко мне не завертывал. Тот чай вестей-то привез. Все знает, что делается и в своих, и в чужих краях. А уж о Москве и говорить нечего, все дома ему приказаны. И как он успеет везде побывать, все выведать? Степанида Федоровна, на том стоит матушка, и люди-то у него все так приметаны, шныряют везде, да все пронюхивают. Анна Ивановна, вот охота, подумаешь, мешаться в чужие дела, видно, своих-то мало.